А Господь поднялся с престола и, не признавая совсем уже никакой меры, изрек: «Пробился однажды в долине нежный росток кедра, и я пересадил его на высокую величественную гору и превратил в дерево, под которым живут птицы. И этого мальчика, что моложе всей рати годами, месяцами и днями, я в непостижимости своей возвеличил надо всеми из благоговорения к нему и пристрастия. Я верил его надзору все драгоценности покоя Аработа и все сокровища жизни, хранящиеся в высотах неба. Кроме того, его обязанностью стало надевать венцы на голову священным животным, украшать силой многопышные колеса, облекать великолепием херувимов, сообщать блеск и яркость огненным столпам и окутывать гордостью серафимов. Каждое утро, когда я собирался взойти на престол моего величия, дабы обозреть все высоты могущества моего, он надлежащим образом убирал мое место. Я закутал его в прекрасный наряд и надел на него плащ славы и гордости. Тяжелым обручем увенчал я его голову и уделил ему от величия, великолепия и блеска моего престола. Жаль только, что я не смог сделать его престол больше, чем мой, собственный, и его величие еще больше, чем мое собственное, ибо оно бесконечно, имя ему было «Маленький Бог». После этой речи загрохотал гром, и все ангелы пали на лицо свое. Но так как Господь удостоил меня столь радостного избрания, плоть моя превратилась в пламя, жилы мои запылали, кости загорелись, как можжевельник, ресницы засверкали молниями, глазные яблоки уподобились метеорам, волосы на моей голове, языкам пламени, члены мои огненными крыльями. И я проснулся. «Я здесь дрожал», — говорил Вениамин, слушая твой сон, — «ибо он превосходит все миры. Да и сам ты, кажется, тоже слегка дрожишь и немного побледнел. Я сужу об этом потому, как усилился тусклый блеск в тех местах, где ты скоблишь лицо бритвой». «Смешно», — отвечал Иосиф, — «чтобы я дрожал от собственного своего сна». «И что же, ты был вознесен на небо навсегда, безвозвратно, и больше вообще не вспоминал своих близких, например, меня, малыша?» — спрашивал Вениамин. «При всей своей простоте», — отвечал Иосиф, — «ты можешь представить себе, что я был немного смущен этим произволом и благоговением, и что мне некогда было предаваться воспоминаниям. Но еще немного, в этом я уверен, и я вспомнил бы о вас и послал бы за вами, чтобы и вас возвысили вместе со мной, отца, женщин, братьев и тебя. При моей власти мне, конечно, это ничего не стоило бы. Послушай, однако, что я тебе скажу, Вениамин, которому я, ввиду твоей зрелости и твоего разума, все доверяю. Не вздумай болтать отцу, или того хуже братьям, о сне, который я тебе рассказал, ибо они могут его превратно истолковать». «Ни в коем случае», — отвечал на это Вениамин. «Накажи меня, дракон, ты слишком легко забываешь разницу между карапузом и дураком, а она очень существенная. Я даже во сне не вздумаю проболтаться о том, что тебе вздумалось увидеть во сне. Но ты сам, Иосиф, прошу тебя, будь еще осторожнее. Сделай мне, дорогой мой, такую милость. Ведь мне легче молчать, мне мешает проговориться благодарность за твое доверие. А тебе она не мешает, потому что ты сам видел этот сон и полон им больше, чем я, которому ты уделяешь лишь от его великолепия и блеска толику. Поэтому думай о малыше, когда тебе очень захочется рассказать о том, какого радостного избрания тебя сподобил Господь. Что касается меня, то я нахожу это избрание вполне заслуженным. И злюсь на Азу и Азаила за то, что они говорили Господу под руку. Но отец, по своему обыкновению, наверное, встревожился бы, а братья стали бы отплевываться и наказали бы тебя от зависти, ведь они же грубияны перед Господом, как нам обоим известно. Раздел 4. Сновидец. Разноцветная одежда. Не к уборке урожая, как предполагалось, а уже к ночи весеннего полнолуния в торопях вернулись сыновья Лии с пастбищ Шекема в Хеврон. Они явились якобы для того, чтобы поесть с отцом мяса пасхальной овцы и вместе с ним наблюдать луну, а на самом деле, потому что получили волнующее, касавшееся всех братьев известие, в правдивости которого должны были тотчас же и воочию убедиться, чтобы определить на месте, можно ли тут что-либо изменить или нет».